У каждого в жизни бывает хотя бы один потерянный день. В такой день, как правило, думаешь, что-то со мной не так. С этого момента я уже никогда не буду прежним. Как раз в такой день я долго бродил по улицам. Квартал за кварталом, час за часом. Несмотря на то, что я хорошо знал этот район, улицы казались чужими и незнакомыми. Только когда стемнело, я вдруг подумал, что неплохо было бы что-нибудь выпить. Почему-то захотелось виски со льдом. Пройдя немного вперед, я увидел заведение, по виду напоминающее джаз-бар. Я открыл дверь и вошел. Взору открылось небольшое прямоугольное помещение с барной стойкой и парой столов. Посетителей видно не было. Играл джаз. Сев за стойку, я заказал двойной бурбон. Что-то со мной не так. С этого момента я уже никогда не буду прежним, думал я, попивая виски. «Поставить что-нибудь?» – некоторое время спустя спросил молодой бармен. Взглянув на него, я задумался. «Поставить что-нибудь?» Мне вдруг ужасно захотелось что-нибудь послушать. Только что. Я был в растерянности. «О, поставьте «Фо-энд-мо», – решился я наконец. Сразу почему-то вспомнилась мрачноватая черная обложка диска. Выбрав пластинку Майлса Дэвиса, бармен запустил проигрыватель. Глядя на стакан со льдом, я прослушал сторону А, затем сторону Б. Это было то, что нужно. Я и сейчас так думаю. В тот момент я просто был обязан послушать «Фо энд Мо». На «Фо энд Мо» Майлз играет с чувством, что называется, на все сто. Темп игры бешеный, можно сказать, вызывающий. Дэвис, как волшебник, мгновенно заполняет малейшие пробелы, образующиеся в четких, правильных ритмах Тони Уильямса. Он ничего не просит и ничего не получает взамен. В его игре нет ни симпатии, ни жалости. Игра Майлса – это действие в прямом смысле слова. Слушая «Walking», самый жесткий и агрессивный «Walking» из всех когда-либо сыгранных Дэвисом, я понял, что мое тело не ощущает боли. По крайней мере, какое-то время, пока Майлс дул свою трубу, я мог позволить себе ничего не чувствовать. Я заказал еще виски. Давно это было. We'll be right back. Mm-hmm.